Другим источником взрывов выступал мост Шелкового пути, огромный подвесной мост. Разорвавшиеся стальные тросы похоронили под собой немало сатомобилей и людей. Крупно повезло, что часть взрывов лишь по касательной задела канаты, это давало необходимое время на эвакуацию. Самый маленький ущерб получила третья, последняя точка взрывов. Башня Гармонии, одна из главных достопримечательностей города. Это огромная конструкция, выполненная из металлических опорных балок, которые элегантно изгибаются вверх и идут дальше, соединяясь на огромной высоте. На башне есть несколько разноуровневых смотровых площадок. Ночью башня светится красивым золотым светом, наполняя жителей города теплым. И стоит сказать, что башню явно делали на совесть. Конструкция выдержала разорвавшиеся бомбы, лишь чуточку накренившись в сторону, люди отделались лишь сильным испугом. Возле мэрии напряженная атмосфера достигла своего апогея, когда людям удалось узнать о произошедшем в городе. «Ты перешел все границы, ОМОН», — гневно произнес мужчина в традиционных одеждах воздушных кочевников. «Посмотришь на высокого бородатого мужчину и уже не вспомнишь былого мальчика-аватара. Ты ведь не поверишь, что я в этом не повинен», — горько усмехнулся ОМОН. «Больше никакого снисхождения», — покачала головой Кувера, поднимая руку, тем самым давая знак своим подчиненным. Аанг подал остальным пример, напав на ОМОНа. Конечно, он знал про план ее, но сейчас явно не та ситуация, когда можно отпускать врага. Хотя его и самого терзали сомнения, уравнители все это время не пытались убивать людей, да жертвы в стычках были, но они были случайны, никто целенаправленно друг друга не убивал. Тут же разразилась битва, ОМОНу приходилось сдерживать натиск сразу двух непростых мастеров, целого аватара, полностью овладевшего четырьмя стихиями и гениальную покорительницу металла. Масса паникующих людей мешала применять магию на полную, из-за чего схватки проходили в полной неразберихе. «О!» — послышался пораженный возглас одного храброго, ну или же глупого человека, который не последовал за бегущей толпой, а остался стоять на прежнем месте, иногда даже помогая уравнителям. «Вы же говорили, что ваше лицо изуродовал маг огня». Атака Анга немного задела ОМОНа, убрав с его лица маску. Несмотря на горячую обстановку, хватало людей, которые обернулись, чтобы посмотреть на лицо ОМОНа, и его лик не имел никаких шрамов или ожогов. Им предстало чистое смуглое лицо жителя племени воды. «Годы труда и все впустую», — пробормотал Икон. В следующую секунду пальцы на его руках странно изогнулись, из-за чего тела Кувера и Аанга застыли на месте. Быстро к ним подскочив, он ударил своим костяшками кулаков по нескольким местам на их телах, мастерски блокируя доступ к магии и парализуя их мышцы. Мешающихся полицейских он оперативно подавлял с помощью классической магии воды. «Посмотрите на своего великого уравнителя». Последние два слова случайный житель произнес с явной издевкой. «Готов судить магов, когда сам является магом воды». Сколько еще лжи было в его словах. Люди, которые недавно помогали в этой заварушке уравнителям, начали понемногу отступать, разочаровываясь в идеях организации. Вряд ли теперь за ним пойдет народ. Ложь и обман перечеркнули политическую деятельность ОМОНа. С другой стороны, это тоже не есть хорошо, значит, у него развязаны руки и он может начать действовать более агрессивно. «За мной!» — скомандовал он, скупыми движениями собирая воду из воздуха. Дальше бравых полицейских ожидал лишь проигрыш. ОМОН быстро показал им, что на голову, а то и две превосходит их в управлении стихией. «Лучше пусть сбежит, ту же самую светлую энергию я потрачу на искоренение частиц вату», — подумал про себя лежащий в странной позе Аанг. И честно говоря, ему было стыдно от того, что он проиграл магу, у которого всего лишь одна стихия. «Зазнался», — констатировал он. «Совсем позабыл, что люди — это не духи и у них смекалка работает в несколько раз лучше. С последствиями пожаров и завалов удалось справиться в рекордные сроки. Наверное, не стоило ожидать иного результата в обществе, где есть немалое число магов. Мост все-таки не выдержал такого грубого обращения и начал разрушаться, благо возле него уже курсировали дочери Йороку Ванаюки верхом на летающих зубрах. Пришлось попрощаться с десятком сатомобилей, которые в скором времени станут домиками для рыбок, но главное, удалось спасти людей. В одной из квартир новостроек сейчас проходило собрание сил Ордена Красного Лотоса. Именно они стояли за созданием терактов, унесших немало жизней невинных людей. Некоторые философы были правы в своих изречениях. Человек – есть истинное зло. Это с успехом доказали члены Ордена, сделав за какие-то несколько минут взрывов гораздо больше вреда, чем все уравнители вместе взятые. Примерно то же самое происходило в нескольких улицах от места собрания Ордена Красного Лотоса. Только в рядах уравнителей царила похоронная атмосфера, все их заготовленные планы были разрушены неизвестной третьей стороной. Даже частицы в АТУ были, мягко говоря, в шоке, ведь кто-то выполняет их работу гораздо лучше них самих. «Что будем делать, Икон?» – спросила Сюинсу, устало массируя виски. «Я не знаю», – как-то опустошенно ответил он. Разные мысли мелькали в его голове и почему-то цепляли только самые кровавые варианты дальнейшего пути их организации. Все равно на них повесит вину за случившееся, так почему бы и в самом деле не стать палачами и судьями? «Слышите?» – неуверенно спросил лейтенант. «Кто-то стучится в окно, мы же на пятом этаже, тук-тук-тук, а мы тут к вам в гости пришли», из выбитого окна раздался веселый голос вождя племени воды, Юки. «Как же быстро растут дети, эх, а ведь у меня были такие надежды на тебя, Икон», вздохнул неожиданный визитер. Позади него стояли три других сенатора, Йо, Року и Ван, и весь их вид говорил о том, что недавно они прошли нелегкую битву. «Дец», выругался про себя Бакир, мысли которого не изобиловали положительным исходом. Не только он, но и другие все еще были детьми, когда по всему миру гуляла слава об этих монстрах в человеческих обличиях. 169. Развязка. Город Тиэнхай. Йо. Это мы вовремя зашли, вся верхушка организации в сборе. И глядя на собравшихся здесь людей, меня не покидало чувство некой неудовлетворенности. Каждый из основателей организации был выдающимся персонажем. Вон тот парень в самом краю комнаты сумел в кратчайшие сроки спроектировать чуть более худшую версию с автомобиля. Сюинсу, настоящая акула бизнеса, Бакир сам того не подозревая создал кучу разных уникальных техник магии Земли. Жаль, очень жаль, что их благие начинания изначально были обречены на провал. Частицам в АТУ не нужны счастливые и сильные люди. Вы и сами понимаете, что именно натворили, спокойно произнес я, пока другие мои тела брали их в окружение. Это, хотел было что-то сказать Бакир, но Икон покачал головой, смотря на меня спокойными и каким-то даже смирившимися глазами. До того, как я начал говорить, он уже десяток раз попытался взять контроль над нашей кровью. Безрезультатно. Слишком разная весовая категория, и он это прекрасно осознавал. «Я знаю, что не вы повинны в терактах», — сразу понял я, о чем он хотел мне сказать. Точнее, частично виноваты они, так как кто-то другой сумел пробраться в организацию, используя их немалые ресурсы на свое усмотрение. Но это не умаляет ваши преступления. Десятки похищенных людей, множество нападений на граждан разных стран, подрывная деятельность, и данный список можно продолжать еще долго. «Я мы хотели лучшего для простых людей», — хрипло произнес Икон, который на своей шкуре испытал, каково это быть вторым сортом. «И вы это сделали, люди поняли, что даже с ними придется считаться, если они соберутся вместе. Конечно, только самые фанатичные люди все еще верят в ОМОНа, коих, кстати, единицы, но даже без этого мировоззрение горожан перетерпело некоторые фундаментальные изменения. Жизненная же энергия завершит начатое вами дело», после моих слов сразу же последовала реакция. «Тут сидят не глупые люди, и они уже рассматривали вариант обучения таинственной энергии, но они, как и я, уперлись в нехватку информации. К слову, они даже пути открытия чакр не нашли, хотя очень старались». «Хоть какое-то утешение», — успел слабо улыбнуться Икон, прежде чем со стоном схватиться за голову. Не только у него случился приступ, но и у всех остальных. Дело принимало скверный оборот, кажется, частицам в АТУ не нравилось, что уравнители готовы были сложить руки. «Наконец-то Анг здесь», — с облегчением подумал я, ощутив легкий порыв ветра, прежде чем аватар залетел в квартиру. И не я один почувствовал его приближение, тела уравнителей начали выгибаться под разными углами, видимо, частицы в АТУ пытаются спешно покинуть свои места. Не говоря ни слова, Анг закрыл глаза и соединил два своих кулака перед грудью. Чуть погодя татуировки на его теле начали светиться, это прекрасно говорило о том, что он переполнен энергией высшего порядка. «Ха!» – громко воскликнул он, разводя руки в стороны. Вслед за этим последовала волна белой и слабо светящейся энергии, которая омыла тела уравнителей. В этот же момент послышался противный то ли скрежет, то ли вой, то была последняя предсмертная агония частиц в АТУ. «Все закончилось», — вздохнул я полной грудью. Дальше я начал обследовать уравнителей, как я и предполагал, пребывание в них частиц вату не прошло бесследно. ХММ, они в сознании, да и физически здоровы, у некоторых из них капала слюна изо рта, кто-то будто совсем младенец барахтался на месте, неуклюже взмахивая своими конечностями. Дальше в дело вступила техника чтения энергии из раздела магии огня. Не хватает целого участка духовного тела, там попросту сейчас рваная дыра. Нет, есть еще одна область, где не все было в порядке. Духовную составляющую их головы, словно хорошенько взболтали миксером. Полагаю, именно данное обстоятельство нарушило всю их мыслительную деятельность. Хуже наказания и не придумаешь, раз и нет твоей личности, твоих стремлений и всего того, что делало тебя тобой. Хотя кто его знает, быть может сейчас они заперты в своих разумах, переживая свои воспоминания вновь и вновь. Сразу и не скажешь, какой из вариантов хуже. Что с ними? Устало спросил Энг. Ему тоже пришлось несладко. Все это время он помогал справиться городу с последствиями взрывов. К тому же ему вновь придется покинуть человеческий план, чтобы довести количество светлой энергии до прежнего уровня. Духовные повреждения, сейчас это пустые оболочки, стоит сдать тела в международную исследовательскую лабораторию, там за ними могут ухаживать и изучать. Вряд ли в это десятилетие что-то удастся сделать, но думаю, со временем мы научимся справляться и с такого рода ранами. Дождись прихода специалистов, я пока займусь виновниками терактов, он и не слишком-то усердно и скрывались, совсем рядом находились, и даже звукоизоляция у них была слабенькая. Именно благодаря последнему фактору, я сумел услышать их приглушенные разговоры. Господа изволили расслабиться, думая, что сейчас все ищут ОМОНа и его ближайших сподвижников. Надеюсь, больше никаких организаций не предвидится, вздохнул я, услышав название их группировки. Вскоре мы оказались прямо над членами ордена. Не церемонясь, мы всей четверкой спрыгнули на последний этаж жилого дома. Прямо перед столкновением с крышей, Року раскрыл для нас проход. Там нас встретили знакомые по мультсериалу лица. Захир, уже успешно открывший в себе магию воздуха, что он нам и продемонстрировал, посылая опасные на вид ветряные лезвия. Газан, длинноволосый мастер магии земли, от него ни капли не отставал. Дочка огненного наемника, последняя из них обладала знакомыми чертами лица, а третий глаз посередине лба посылающих в нас огненные лучи не оставлял никаких сомнений. Насколько я знаю, Спарки-Спарки-Бумен оставил после себя немало детишек, почти 100% из которых были рождены из-за насильственной связи. Не думал, что кому-то из них передадутся его способности, да и к тому же без всяких негативных последствий для разума и тела. Спустя минуту все они лежали связанные и неспособные покорять. Таких оставлять с магией точно нельзя. По законам Тиенхая их ждет смертная казнь, другого варианта попросту не предвидится. В их компашке не хватало только Мингхуа, но девушка, рожденная без рук, сейчас спокойно преподает магию воды в одной из академий, что в Южном полюсе. Всю ночь полиция работала не покладая рук, были успешно схвачены 80% всех членов организации, не думаю, что и остальным удастся долго скрываться. После такой встряски можно и даже нужно продемонстрировать новые возможности для людей без магии. Город Тиенхай, мэрия. Следующий день. Все мы скорбим по жертвам ужасающих терактов. Виновные понесут заслуживающее их наказание, нам же предстоит двигаться вперед. Голос сенатора Йо разносился по площади перед мэрией. Я верю, что наши граждане стали прозорливее и лучше себя прежних, и более они не будут так легко верить сладким речам различных смутьянов. Не будем о плохом. У меня для вас есть знаменательная новость. Многие годы усилиями всех государств велось изучение доселе неизвестной нам энергии, и наконец-то мы достигли успеха. Люди, затаив дыхание, наблюдали, как на сцену поднимаются двое мужчин. Наверняка многие из жителей племен воды знают про жизненную энергию. Долгое время мы думали, что она участвует лишь в исцелении, но ее возможности не уступают магии. Сейчас этот молодой человек продемонстрирует, чего он сумел достичь за неполный месяц тренировок. Его партнером выступит преподаватель магии земли. Названный мужчина начал покрываться зеленой эфемерной дымкой. Его способностей хватало, чтобы полностью контролировать свою энергию, но сейчас людям необходимо показать шоу, поэтому некоторые спецэффекты не будут лишними. Как только он приготовился, он едва заметно кивнул магу земли. В следующую секунду в него полетели куски земли разных размеров, ни один из которых в него не попал. Наблюдающим людям казалось, будто мужчина стал размытым пятном, Настолько сильно возросла его скорость. Люди понимали, что никакая магия и никакие тренировки не могут дать такого результата. Результат не заставил себя долго ждать. Облаченный в каменные доспехи маг стал легкой жертвой твердых кулаков практика. Отовсюду сразу же послышались энергичные возгласы. Люди стали наперебой задавать сенатору вопросы про возможность обучения. Первая школа откроется уже на этой неделе. Прошу вас понять, учителей не хватает, но со временем будут открываться все новые и новые учебные заведения. Что? Нет, никакого самообучения. Аж повысил голос вечно спокойный сенатор. Это не только не пойдет вам на пользу, но и причинит вред, вплоть до летального исхода. Жизненная энергия более капризная и своенравная, риски слишком велики, поэтому все занятия будут проходить в стенах школы, пока учителя не будут уверены, что вы готовы к самостоятельной практике. После целого часа различных вопросов народ более-менее удовлетворил свой интерес, хотя и оставалось немалое число скептиков. Но число последних быстро сокращалось, ведь судя по гуляющим слухам, первая волна учеников уже могла показать кое-что особенное. Не будь всего одной школы, многие бы точно побросали свою работу, лишь бы прикоснуться к таинственной энергии. Спустя полтора месяца прогремела еще одна сенсационная новость. В городе будет открыт музей древней эпохи. По словам организаторов, люди смогут увидеть не только дома, в которых люди жили тысячелетия назад, но и хорошо сохранившиеся скелеты древних людей, которые практиковали жизненную энергию. На фоне всей этой возни как-то незаметно возник новый вид летательного аппарата. Компания индустрии будущего, и в частности Хирошисата, вновь удивили мир революционным изобретением. Биплан – легкий и достаточно быстрый 10-метровый самолет. Аппарат придуман в качестве последнего шага на пути прорыва духов. Он был специально спроектирован так, чтобы нести на себе бомбы. Его можно назвать горизонтальным бомбардировщиком. Хотя уже сейчас Хироши задумывается о создании гражданской версии биплана, который будет выступать в качестве воздушного транспортного средства. Мир вновь стал тих и спокоен, хотя поначалу периодически возникали трения между практиками и магами. В крепости, отвечающие за защиту проколов, тоненьким ручейком потекли новые кадры. Там способности практиков были оценены по достоинству. Месяц спустя, Южный храм воздуха, пустые помещения старого храма наполнились шумом и голосами. Сегодня этот мир увидел еще одну ячейку общества. Знаменитый аватар женился сразу на двух прекрасных девушках. Сина и Джин все-таки добились своего и смогли окольцевать мужчину со стрелочками, хотя, судя по его широкой улыбке, он совсем не был против. «Я так горд тобой», — сказал я, смахнув несуществующую слезинку. «Мои слова нашли в тебе отклик, но я все еще считаю, что две жены — мало». «Шучу-шучу», — поднял я руки вверх, увидев грозные взгляды его жен. «Надеюсь, ты уже рассказал им про свои длительные выходы в царство духов?» — тихо спросил я его. «Ага», — и они совсем не обрадовались. «Выше нос, ковбой», — проигнорировав его немой вопрос, — я продолжил, ведь даже зная твою ситуацию, они захотели связать свои жизни с тобой, это многого стоит, и не рискуй зазря, численность магов воздуха все еще не настолько велика, с намеком сказал я, ей-богу, взрослый мужик, а до сих пор умеет краснеть, праздник удался на славу, хотя я до последнего ожидал какой-нибудь веселой драки, 170 праздник, животные и школа, залив Юи, островной храм воздуха, На маленьком клочке земли сегодня было достаточно многолюдно. Теплую ночь украсили не менее теплые разговоры и праздничные настроения. Проходящий каждый год День города по праву являлся одним из самых любимых праздников у тиенхайцев, хотя скорее всего виной тому было сразу три дня выходных. Официальное празднование традиционно проходило на острове, сюда приглашались лучшие умы человечества, важные бизнесмены, чиновники высшего уровня и маги с весьма незаурядными способностями. Сейчас можно наблюдать поистине прекрасную картину того, как смешиваются и взаимодействуют различные народы. Более старшие поколения, облаченные в национальные одежды, показывало, что традиции не забыты. Но куда интереснее было смотреть на молодых людей, ведь они уже не ограничивались каким-то одним цветом в нарядах. Главное, они перестали делить людей на нации. Выглядишь просто неотразимо. Как гостеприимный хозяин я должен уделять внимание каждому человеку. И вот прямо сейчас одна красивая дама изволит скучать. «Спасибо», — сказала Кувера, пригладив пиджак своего костюма. Присутствующие здесь женщины еще долго будут обсуждать ее наряд. В моем прошлом мире полноценный мужской костюм на женщине не вызывал бы должного отклика, все привыкли, а вот здесь это явно произвело сильное впечатление. Уверен на все 100%, все женщины в этот момент только и думают о твоем наряде. Даже не знаю, неуверенно пробормотала она, но быстро заметила, что другие дамы нет-нет да бросают на нее взгляды. Если тебе здесь скучно, могу отвезти тебя внутрь дома, пообщайтесь с Чжули, она тоже не особо любит шумные компании. Вообще, таких одиночек было мало, все друг друга знают, поэтому быстро разбиваются на группки по интересам. Просто Кувера стала шефом совсем недавно и до сих пор не очень вхожа в местные круги, но думаю, со временем все уладится. Возле одного из столиков собрались светила науки этого мира. Словно утята возле мамы утки, видные мужи обступили постаревшего механиста. Даже Хироши Сато стоял возле него, похожий на примерного и послушного ученика. Все они, так или иначе, всегда шли к нему за помощью, и многие из них вообще когда-то были его учениками. Известные по всему миру сатомобили не вышли бы в свет, если бы не совет Рына. Будь механист охоч до денег, он бы спокойно вошел в топ-10 богатейших людей Тиэнхэ, но все свои сбережения он тратит на спонсирование научной деятельности. К тому же, как он однажды признался, они с женой попросту не знают, зачем им столько денег. Их сын, Тя, уже давно зарабатывает сам, с превеликим удовольствием тестируя различные виды транспорта. А кто у нас тут такая маленькая и красивая? Малышка Асами с любопытством вертела своей головой по сторонам, умудряясь как-то изворачиваться в стальной хватке своей матери. Ясуюка, можешь немного отдохнуть, Селин не будет против присмотреть за Асами. Было бы здорово, мягко улыбнулась жена Хироши, попадая своей улыбкой в самое сердце. Нужно быть аккуратнее с этой женщиной, ее красота ужасно опасна. Повезло же Хироши, сказал человек, у которого целый гарем красавиц, посмеялся я про себя. Спустя пару часов гости начали расходиться, кто-то уплыл на своем корабле, кто-то же воспользовался возможностью прокатиться на летающем зубре. Но с уходом людей, храм не стал тише. Дело в том, что этот праздник, один из дней, когда в одном месте собирается вся наша многочисленная семья, дом сразу стал в разы уютнее. Азула, еще не привыкшая к читаре, с интересом гладила ту за ушком. Тайли была на одной волне с нашими младшенькими, Хими и Куши. Мэй предпочитала компанию спокойной Шики. Урса, Шизука и Кая давно стали настоящими подружками. Девушки помладше собирались уже в свои кружки по интересам. Как же хорошо, губы сами собой растянулись в улыбке. Я же продолжал купаться в этой домашней атмосфере. За пределами города Тиэнхэй, месяцы спустя, азартно выкрикнул я, шлепнув своей рукой по заду, точнее по крупу Гаи. «Можешь, пожалуйста, не делать такие вещи?» – жалобно спросила Гая. «Меня вся эта ситуация, и так, смущает, жаль, что наши желания не совпадают, меня наоборот, все это неимоверно заводит. Нужно было давно прокатиться на Гае. Кроме нас двоих на многие километры никого нет, о чем переживать. Мы и в самом деле находимся глубоко в лесу, ни одного живого разумного рядом. Нас уже успели обозвать извращенцами», – смущенно выкрикнула она, указав головой назад. Обернувшись, увидел ничего не выражающие морды диких свиней-гибридов. Издав что-то между поросячьим визгом и блеянием, они развернулись к нам своим задами, как бы показывая свое отношение. «Не очень люблю всех этих гибридных свиней. Никакой личной вражды, просто чисто субъективная неприязнь, слишком уж их много вокруг ошивается. Каких только видов свиней тут нет. И свина-корова, и свина-коза-овца, свина-олень, даже свина-петух со свина-курицей. И честно говоря, мне уже самому стало неинтересно шутить про их предков». «Точно, Гая же умеет понимать животных. Из-за всех этих скачек на своей женушке, совсем позабыл про главную цель нашего путешествия. Из-за повышения энергофона человеческого плана животные вновь начали изменяться и эволюционировать. Из-за влияния духовной энергии им хватало 2-3 поколений, чтобы вернуть свои былые возможности. Другие, почувствовав благоприятную атмосферу, начали размножаться как бешеные, грозя в скором будущем войти в города. Мы с Гаей выступаем в роли дипломатов, которые должны очертить границы между людьми и животными. Конечно, не все из них обладают минимальной к диалогу разумностью, но тут в дело вступают так называемые короли места. Обычно это главенствующее животное, которое занимает верхнее положение на все ближайшие окрестности. Даже в самом захудалом лесу присутствует таковой, Частенько в роли он их выступают духи, маскирующиеся под животных. Они обладают повышенным интеллектом, и что главное, практически абсолютным послушанием среди проживающих на его территории животных. Нам ведь много не надо, лишь бы они в человеческие поселения не заходили. Хотя уже поступают запросы на устранение больших и агрессивных групп хищников. Че, что ты делаешь? Ну что за вкусно-то? Уже сколько лет вместе, а Гая все еще умеет краснеть и смущаться. Придерживаю твою грудь, заявляю я со всей серьезностью, пока мои руки продолжают придерживать на весу ее огромные духовно-молочные достоинства. Она сама виновата, нельзя так соблазнительно покачиваться в моем присутствии. Давно мы с тобой не выходили вот так чисто вдвоем, да, произнес я, оставляя дорожку из поцелуев на ее длинной и изящной шее. Спустя несколько часов мы вновь продолжили путь. Правда, пришлось немного сбавить ход. Гая еще не до конца отошла от проявления моей большой и горячей любви. По пути попадались редкие и, казалось, уже исчезнувшие виды млекопитающих. Магическая энергия будто разбудила дремлющих и доживающих свои последние дни животных. Вскоре на глаза попался еще один красавец, о котором я ранее лишь читал. Белка-лягушка, забавная помесь двух на первый взгляд несочетаемых видов, бесхвостая земноводная и грызуна из рода беличьих, обитают в тропических лесах, где большую часть времени проводят на деревьях. Больше половины их тела у них от лягушек, и только пушистый меховой хвост говорит о беличьих корнях. Встречи не всегда проходили в положительной манере. Скажу даже так, чаще нам приходилось именно сражаться. Некоторым видам поди магия в голову ударила, раз они почувствовали себя хозяевами всех земель. Еще одна стая волколетучих мышей, пробормотал я в раздражении. Каждый так и норовит испортить наше с Гаей приятное времяпровождение. Ну и странные же создания, сказал я, одним глазом смотря за реакцией Гаи, не хотелось бы прослушать еще одну лекцию на тему. Все живые организмы прекрасны, независимо от их внешнего вида. Кожистые черно-маслянистые крылья, нос, похожий на свиной пятачок, зубастая пасть, ну и доносящаяся от них амбри тоже не доставляла удовольствия от встречи. По моей шкале уродливости духов, эти волкомыши берут почетные 6,5 звезд из 10, а это уже о чем-то договорит. Я за свою жизнь успел повидать множество духов, некоторых из них и сам Лавкрафт побоялся бы упоминать в своих книгах. Погоди, Гая начала быстро разбираться в ситуации. Обезумевших животных ей ни капельки не жалко, но пролитая кровь ей не по нраву. Что уж говорить, если даже ее копытца не касаются земли. Духовная энергия поддерживает ее на небольшой высоте от земли, говорит, что травку и насекомых бережет. Видимо, именно им мир выбирает не просто так, и совсем не для красоты. В их пещере перенаселение, поэтому они ищут другое жилье. Я даже не стал что-то отвечать, все равно пойдет искать им дом. Было знаем, проходили. Насколько такие внезапные изменения оставляют желать лучшего, стало понятно, когда вторая деревушка кряду была атакована грифонами-стервятниками. Крупные птицы, являющиеся гибридами льва и стервятника, никогда не нападали на живые цели, в основном в их рацион входили растения и разной годности падаль. На земле валялось несколько свежемертвых коров-бегемотов. Многотонные создания, несмотря на свои устрашающий вид и огромную зубастую челюсть, боялись даже маленьких слоновых крыс. А ну-ка ж отсюда, проклятые падальщики, ругался один из жителей, пытающийся отогнать животных. Что-то у него все-таки получалось, по крайней мере воздушные лезвия оставляли легкие раны на телах недогрифонов. Еще один маг воздуха. Интересный факт, покорителей воздуха появляется гораздо больше, чем магов других стихий, словно сам мир пытается уравновесить 4 элемента. Не раз и не два в процессе обследования новых магов замечал, что другие стихии, будто бы уступают место источнику воздуху. Недавно попался отпрыск знаменитой семьи, которая на протяжении 10 поколений поставляли в армию царства земли своих магов. И казалось бы, в 99% из 100 должен был появиться новый маг земли, но нет. Магия сказала, надо. Организм человека ответил, есть. Самое забавное, что его источник земли на тот момент был вдвое больше воздушного. Друг-покоритель, сейчас помогу. Нацепив на лицо свою лучшую из улыбок, я поспешил к мужчине, готовый проповедовать ему истинный путь магов воздуха. Время идет, а заветное число в 10 тысяч магов воздуха нет так близко, как мне казалось изначально. Нужно больше детей. Город Тиенхай. Старшая городская школа номер 3. столовая. «Милая Томака, прошу вас принять мое приглашение на свидание», — пылко произнес прилизанный парень в форме старшей школы. «Ради меня ты даже готов пойти против закона», — сделала восхищенное лицо Томака. Не понял ее очередной воздыхатель. «Я еще не достигла совершеннолетия», — в один момент вся ее напускная вежливость куда-то испарилась. «И согласно статье 43 Уголовного кодекса города-государства Тиенхэй, тебе придется провести за решеткой от 20 лет, либо до конца своей жизни. Конечно, в зависимости от тяжести проступка. Пока-пока». Не дав ему и слова сказать, она вышла подышать свежим воздухом. Как же ее достали эти представители сильного пола. Ну не может она всерьез воспринимать мальчика-парня-мужчину, который хотя бы не на высшем уровне. Еще один испорченный день. Да, поравнялась с ней Химе. Кажется, я вспомнила, почему не люблю посещать учебные заведения. Еще хорошо, что отец сумел уговорить мам на домашнее обучение. Появляться здесь два раза в год гораздо лучше, чем 6 дней на неделе. Все не так плохо, как ты думаешь, весело заметила старшая сестра. Одного дружеского удара хватает, чтобы все отстали, показала она свои тренированные бицепсы. Вот это настоящая женщина. Услышали они мужской страстный шепот где-то позади. Смотрю, сильно помогло, насмешливо заметила Томака. Не тот ли это парень, отведавший твоего кулака любви, всего лишь исключение, отмахнулась Химе. Кто же знал, что у него имеются мазохистские наклонности. Лучше поспешим домой, Айни обещала помочь мне с тренировками. Кто о чем, а тебе лишь бы драки да магия, закатила глаза Томака. И тебе советую того же, скоро уже начнешь и куши проигрывать. Так ведя разговор, они пытались не замечать обжигающих взглядов мужской половины их школы. 171 старый знакомый, 120 год после геноцида воздушных кочевников, царство духов, впадина двух миров, Року Ван Йоюки. Как же меня раздражает эта энергия, раздраженно произнес дух страха, Павер. Он не ожидал получить от меня доброй порции жизненной энергии. Ему нельзя продолжать жить, не то люди вновь станут сильнее. Видимо, за свою долгую жизнь он успел натерпеться побоев от практиков-культиваторов. Свалить можно всегда, а вот проверить свои реальные возможности на настоящих и главное, хитрых врагах уж точно нет. Пока он что-то продолжал говорить, я думал о своих дальнейших действиях. У нас тут 3 старых хитрых духа, которые носились по этому миру, когда только Ван Шитонг появился. Но и у меня достаточно уверенности в своих силах, 5 источников, каждый из которых доведен до древнего уровня, это весомый аргумент. Не стоит сбрасывать со счетов жизненную энергию, в быстром обмене ударов с Павером, было кристально ясно, что его газообразная форма существования в разы чувствительнее к жизненной энергии. В следующем месяце сюда должны прибыть войска, значит мне в любом случае нужно отогнать сильных духов. Нашему миру жизненно необходимы кристаллы жизненной энергии, их добыча сильно повлияет на общую силу человечества. Был бы здесь Агни, мы бы справились без особого труда, его огонь, это что-то с чем-то. Пламя Рюджин Джакка, одного известного мне по вселенной Блича персонажа, депрессивно отдыхает где-то в стороне. Одна из уникальных способностей Агни позволяет ему пожирать вражескую энергию и просто разлитые в пространстве частицы, становясь лишь сильнее и горячее. Против других двух дружков Духа Страха, его пламя было бы самым эффективным. Насколько я понял, один из них древний дух льда, а второй непонятная смесь металла и камня. Организм начал активно прокачиваться сразу 2 энергиями, лишние мысли отошли на второй план, глаза начали выискивать видимые слабости или уязвимости. В следующую секунду мое тело превратилось в молнию, чтобы оказаться прямо перед лицом на редкость болтливого Павера. Еще одну миллисекунда, как из моей груди выстрелил толстый столб жизненной энергии. Зеленая дымка, будто бы пожирала его тело, и судя по его громким крикам, причиняла сильную боль. Огромная фигура безымянного духа земли выросла возле меня, его огромный и явно тяжелый металлический кулак был готов встретиться с моим телом, когда я использовал способность, которую получил со взятием древнего уровня стихии земли. Его кулак, словно пушинка, был откинут обратно назад, угодив своего же хозяина. Безубыточная трата энергии. Усмехнулся я про себя, когда почувствовал, как в мой источник вливаются окружающие частицы Земли. Манипуляция гравитацией, он же гравиокинез, именно его я получил в качестве своей уникальной способности. Конечно, еще многое мне предстоит узнать, но уже сейчас даруемые возможности попросту захватывают дух. К тому же способность плевать хотела на защитную ауру, покрывающую каждого духа. Есть объект, значит, его точно можно притянуть, либо же оттолкнуть. Таким образом, получается даже притягивать к себе ближайшие частицы энергии. Это-то я и провернул после потраченных на отталкивание кулака энергию Земли. Хотелось бы научиться вызывать пространственно-временные искажения вроде черных дыр, но вряд ли получится достигнуть такого уровня в ближайшем будущем. Пока хватает уже изученных приемов, которые здорово пополнили мой арсенал. Самыми используемыми можно назвать телекинез, левитация, сдавливание объектов, разные манипуляции весом объектов, антигравитация, невесомость, а также гравитационный барьер. Не все из них доведены до автомата, но я всеми силами пытаюсь вплести их в свой стиль боя. Приходится делать это в реальности, установка Ван Шитонга более не имеет для меня смысла. Можно сказать, перерос. Все-таки его формация не может передать и половины настоящих возможностей древнего духа, чего ранее я не замечал из-за своей относительной слабости, когда был простым высшим. Мое понимание основной четверки стихии заметно ускорилось, хотя я бы сказал облегчилось. Осознал, что не стоит усложнять простые вещи. Взять, к примеру, базовые техники магов Земли. Поднять, оттолкнуть и поднять, притянуть. Все это простейшие манипулирования гравитацией, то есть зачаточное владение уже имеется, нужно лишь суметь развить в себе этот дар. Неприятно, скривился я про себя, когда упустил другую конечность духа Земли, из-за чего мое тело расплескалось в воздухе, в придачу слезав у меня неплохой такой кусок энергии воды. Собравшись воедино, попытался разорвать дистанцию, что получалось так себе. Забытый дух льда не давал мне и шанса, преследуя мое молниевое тело градом из копий, стрел и прочих остроколющих форм твердой воды. Настал черед проявлению другой способности, которую я получил после вхождения в ряды древних духов воздуха. Один мой мыслительный поток был занят планированием моего пути, еще два пристально отслеживали действия духов. Последний занимался накоплением нужного количества частиц воздуха. Зона воздушного хаоса. Как мне показалось, выкрикнул я это достаточно пафосно. Эхе, 38 лет в этом году уже стукнет, а я до сих пор такой же. Огромное количество частиц воздуха, словно взбесилось. Двигаясь хаотично, они как бы отталкивали другие элементарные частицы, не позволяя использовать разлитую вокруг нас энергию. Мне и самому сейчас не с руки использовать другие элементы, но среди моих врагов нет тех, у кого была бы магия воздуха или же жизненная энергия. Поэтому ситуация явно пошла мне в плюс, из максимально дееспособных остается только Павер. Его и в самом деле нужно выпить, подал свой замогильный голос дух льда, лицо которого стало в разы угрюмее. Можете попытаться, успел я сказать, прежде чем оттолкнул свое тело в сторону духа камня. Именно его огромная тушка казалась мне самой слабой из их компашки. Проявившиеся на мне тяжелые светящиеся зеленым цветом доспехи не дали моему телу почувствовать всю прелесть столкновения с духом. Удлинив свои конечности, максимально возможно обхватил его тело, при этом продолжая толкать нас вперед. Друзья духа не щадили его тело. Их площадные атаки доставляли проблем не только мне. Особенно меткая ледяная сосулька сумела отрезать мне правую руку, но было поздно. Наши тела уже были в свободном полете, направляясь прямиком на дно впадины. Силы духа начали стремительно покидать его, это было видно, по отслаивающимся кускам горной породы. Вскоре прозвучал тяжелый грохот. Мы достигли дна. Спасибо духу, я приземлился без особой тряски. Сейчас он представлял из себя жалкое зрелище. Потеряв практически 70% своей массы, на нем проглядывался лишь металлический отблеск, его реальное тело. Первый пошел. Металлоголовый был серьезно ослаблен, даже древнему духу будет тяжело находиться среди тысячи тысяч кристаллов жизненной энергии. В этом месте мне и самому никак не использовать магию, поэтому, раз, 70% моей жизненной энергии, как корова слезала, зато в моей уцелевшей руке появился огромный зеленый молот. И именно он только что упал на тело духа. И два. Второй удар был более впечатляющим, тело духа здорово деформировалось. Три. Дух стал более приплюснутым. И только на 22-м ударе дух окончательно стал мертвым. Его энергия Земли сослужила хорошую службу, заметно укрепив мой источник. Так и знал, что они не пойдут его спасать. Духи лишь продолжали смотреть на меня гневными взглядами, даже не пытаясь сюда спуститься. И я их прекрасно понимаю, Тут все их силы будут не более чем шуткой. Взяв со стены несколько кристаллов, дополнив до краев свои резервы, чуточку присев, резко подпрыгнул вверх, буквально выстреливая своим телом. Огромное темное облако уже ожидало меня при выходе, из-за чего пришлось вновь потратить огромный процент жизненной энергии. Они точно что-то задумали, промелькнула в голове мысль. Обычно древние темные духи очень, нет, не так, они очень-очень осторожные, и смерть одного из них вызвала бы нешуточное беспокойство и попытку перегруппироваться. Я говорю про банальное бегство. Здесь же они действуют все так же уверенно, и я бы даже сказал несколько вальяжно. Спустя минуту чувство неуверенности начало нарастать, когда от духа льда повеяло особо сильным холодом. Ять, все мое тело сковало невидимой силой, даже глазом не двинуть. Этот гребаный дух и вправду заморозил пространство и время. Пусть даже область действия его способности был невелика, но сам факт имения такой вкусной способности уже вызывал зависть. Видимо, эффект заморозки действует выборочно. Павер спокойно начал обволакивать мое тело своим даже мерзким на вид туманом. Тот в свою очередь быстро плавил мою ауру, а это уже опасно. Источники вскоре стали полностью пустыми, поэтому туман начал разъедать мою кожу, обнажая сухожилия и мышцы. Попробовал разделиться телами, не вышло. Пробовал становиться молнией и жидкостью, тоже пролет. Неужели я так бесславно сдохну? Не желая сдаваться, покрыл оставшейся жизненной энергией свою голову. Еще не проверял, и вряд ли когда-нибудь буду, но без мозгов мне точно не жить. Оставшееся тело начало быстро разъедаться его разрушительной энергией, отчего вскоре показались мои зеленоватые кости. Раз, два, три, стоило ему коснуться моих костей, как последовала незамедлительная реакция. Имплантированные в кости кристаллы жизненной энергии сделали свое дело, довольно сильно ранив духа. Взрыв получился красивым, и он же дестабилизировал замораживающую способность духа льда. Не теряя времени, вобрал в себя разлитую жизненную энергию, возвращая своему телу привычный облик красавца. Тут же возле меня появилось три тела, дабы вновь исчезнуть. Хватит самодостаточности, время одиночной игры давно прошло. Это раньше я был сильнее всех своих близких и мне приходилось двигаться одному, сейчас же. Привет, дорогой, здравствуй, муж, как ты тут, любимый, возле меня есть те, кому я могу доверить свою спину. Айни тут же приняла свою истинную форму огромного золотого дракона. Дрия уже держала наготове свои вампирские растения. Гая, которая лишь недавно стала древним духом, уже вовсю использовала свою уникальную способность, распространяя вокруг себя ослабляющие феромоны. Сами по себе они не слишком-то и опасны, но их главная коварность кроется в накопительном эффекте. Чем дольше идет битва, тем слабее становится твой враг, а он будет становиться слабее, это 100%. Защиты от феромонов мы по крайней мере еще не нашли. Усилиями двух духов природы вся ближайшая местность превратилась в опасный лес, где отовсюду проглядывались зубасто-клыкастые и плюющие кислотой растения. Из-за потери духовной энергии, больше действовал в роли поддержки. Но девушкам не сильно-то и нужна была моя помощь. Айни быстро показала, почему ее предки наводили страх как на духов, так и на практиков. Пропитанные жизненной энергией когти безжалостно разрывали тело Павера, пока духа льда методично лишали сил. Вездесущие лианы Дрии вовсю ограничивали врага, лишая их возможности к отступлению. Все закончилось буквально за несколько минут. Напор сразу трех духов с неслабыми способностями был нашим оппонентам не по зубам. Энергия духа льда не слабо повысила качество моей собственной. Кажется, все-таки сумел сбежать. От смерти Павера не произошло никакого выброса энергии, значит, каким-то образом ему удалось улизнуть. Меньшего от столь древнего и хитрого духа и не стоило ожидать, заметила Гай, которая еще от своих более старших сородичей слышала про изворотливость конкретно этого духа. Дорогая и краткая, как-то опасно протянула Дрия. Может быть, теперь ты расскажешь нам, почему сразу же нас не позвал. Мне бы тоже было интересно послушать, добавила Айни. Их напор был столь силен, что у меня попросту не было времени. Начал я вдохновенно вещать, пока не увидел, что дамы мне ни капли не верят. Ладно, ладно, сильно виноват, обещаю исправиться. Все дома, это не лучшее место для разговоров. 172 женская, город Тиенхай, штаб-квартира полиции. В своем кабинете на предпоследнем этаже находилась шеф полиции. Ничего вокруг нее не говорило о том, что в этом помещении властвует женщина, пусть весьма и сильная. Каждая деталь не просто говорила, а кричала о строгости как к самой себе, так и к окружающим ее людям. Даже матерые стражи порядка не очень любят находиться там подолгу, про более молодых полицейских и говорить не стоит, те сразу по струнке становятся. Страшнее приходится, когда прекрасные очи начальства начинают пристально смотреть прямо в твою душу, будто бы выискивая все твои прегрешения. По единогласному мнению всего мужского коллектива, Кувера должна была родиться мальчиком, тогда бы все сходилось. Кроме офигенной фигуры, ничего женственного там и в помине не было, хотя единицы из них и видели, как их шеф застенчиво и крайне мило вела себя при сенаторе Йо, но никто этим фантазерам и выдумщикам не поверил. Прямо же сейчас происходила совершенно обратная картина. Кувера с блеском в глазах смотрела в журнал модной женской одежды. При этом на ее лице красовался заметный румянец, делающий ее еще более привлекательной. Нижнее белье так быстро стало вульгарным, думала про себя Кувера, смотря на тонкие полосочки трусиков, которые практически ничего и не скрывали на модели, а наоборот, подчеркивали ее изящные формы. Или это я так сильно отстала от времени? Стоит добавить, что ни одна Кувера задавалась таким вопросом. Новые дизайны разной одежды буквально выстреливали каждый сезон, поражая воображение своим инакомыслием, новизной и иногда даже пошлостью. Наверное, никто и никогда не узнает, кто именно приложил к этому руку. Ужасную тайну знают только два получеловека полудуха, это Селин и ее отец. Отец сливает свои идеи дочери, а та в свою очередь рисует и прорабатывает эскизы, которые далее бесплатно отправляются по домам моды. Скорее всего, главного зачинщика такого стремительного роста разнообразия одежды попросту достала однообразность местных нарядов. Душа, ну и глаза само собой, требовали перемен. А раз он и не идут, создай их сам. В последние годы Кувера вновь взялась за себя. Свободное время благополучно тратится на уход за своей внешностью. В глазах одного конкретного человека ей во что бы то ни стало хочется выглядеть еще неотразимее. Любовь к своему спасителю и не думала куда-то пропадать. И честно говоря, ее даже не смущал тот факт, что у объекта ее воздыхания уже имеется немало женщин. Напротив, такое положение дел еще больше ее мотивировало, значит и для нее найдется местечко в его сердце. Жаль, что он продолжает смотреть на нее в совсем другом плане, что-то похожее проскальзывает, когда он смотрит на своих повзрослевших детей, но сдаваться она не намерена. Правда, ее уверенность чуточку поблекла, когда она воочию увидела его женщин. Каждая из них была красива, умна и обладала каким-то своим особым шармом. Ей с ее мышцами было далековато от изящества той же Азулы, либо же до нечеловеческой красоты Гаидри, поэтому она решила налечь на свои сильные стороны. Подзабытые тренировки по акробатике вновь вошли в ее жизнь, а физические занятия стали не только чисто практичными, но и начали придавать ее фигуре все больше соблазнительных окружностей. Последний шаг, сердце ее, часто повторяла она про себя, ведь его женщины уже дали ей зеленый свет. Главное, она должна сама добыть свое счастье. Они никоим образом не будут ей мешать, но и помогать тоже не собираются, что ее вполне устраивало. Создавалось такое ощущение, будто сама Вселенная благословит ее путь. Последние несколько лет в городе не совершалось каких-либо серьезных преступлений, а большая часть дел проходила не по уголовной статье, все это давало ей достаточно времени, чтобы она тратила его на себя. Наверное, стоит сказать спасибо сенатору, который после взятия членов организации уравнителей, активно начал вычищать преступные элементы, при этом используя какие-то совсем мистические методы. Хотя последние мысли уже не актуальны, она поняла, что Йо использовал жизненную энергию. В ее подчинении уже находится целых 10 человек, которых прозвали ищейками. Некоторые из них обладают нюхом, которому позавидуют и некоторые Шершу, другие могут подслушивать разговоры за целый километр, третьи же обладают по-настоящему орлиным зрением. И каких-то 10 человек смогли поднять уровень раскрытия дел на целых 67%. Посмотрев на часы, Кувера начала быстро собираться на выход, чуть ли не пропустила совместный с ее обед. И пусть в штаб-квартире есть собственная столовая, она уже привыкла проходить пару улиц, дабы иметь возможность провести время в его компании. Только вот кафе, в котором они встречаются чуть ли не каждый рабочий день, не очень-то ей нравится. Точнее, ей не по нраву тамошние официантки. Да, тетушкины объятия пользуются негативной славой среди женского слоя населения. Мэрия. Верхний этаж, кабинеты сенаторов. В просторном и светлом помещении сейчас раздавались звуки пыхтения и тяжелого дыхания. Возле огромных шкафов, доверху набитых различной одеждой, соблазнительно выпятив свою пятую точку, стояла Чжу Лимун, гроза чиновников всех уровней и правая рука сенатора Йо. Папа снова стало больше, в голове Чжули появился закономерный вопрос, так как совсем недавно купленные черные колготки никак не хотели подниматься выше определенного уровня. Потрогав себя за мясистые бедра, она должна была признать, тренировки с жизненной энергией здорово прибавили ей килограммов. И главное, это не какой-нибудь жировой запасец, а полностью функциональные ткани, которые дают ей возможность прыгать выше, бегать дольше и восстанавливаться быстрее. За прошедшее время обязательных занятий по самообороне, вкупе с обильным питанием, из немного сероватой девушки, хоть и весьма миловидной, появилась настоящая роковая красотка. Посмотреть за движениями ее бедер любят даже сами девушки, настолько гипнотическими и завораживающими они выглядят. Стоит добавить, что в целом люди стали выглядеть гораздо эстетичнее. Конечно, в основном, это касается только тех, кто изучает жизненную энергию, а она очень любит исправлять какие-либо шероховатости. При ежедневной практике, уже на первом месяце кожа становится гораздо чище и нежнее, волосам возвращается былой блеск, а глазам яркость. Неудивительно, почему практикой занимаются все, от мала до велика. Первое время школам приходилось работать на износ, настолько много было желающих приобщиться к такой полезной энергии. Даже магов не обошел всеобщий ажиотаж, правда, им приходилось в разы тяжелее, все-таки духовная энергия не очень любит, когда вмешиваются на ее территорию. Уф, выдохнула Чжули, все же сумев влезть в колготки. Быстренько застегнув пуговицы на белой рубашке, она начала натягиваться на свои ножки мини-юбку. Длина последней, считай, не оставляла простора для фантазии, настолько короткой она была. Нагнись она пониже, ее смелые фиолетовые трусики сразу же предстанут на всеобщее обозрение. И нет, в таком она ходит только по своему кабинету и соседнему, в котором заседает сенатор, оба помещения соединены дверью. Все остальное время она ходит, как и подобает ее характеру, в закрытой одежде. Причина таких контрастов заключается в одном простом, но максимально сложном чувстве под названием «любовь». Ей не чужды отношения, просто ее прагматичный ум подстегивал обеспечить тело максимально комфортным условием. Теперь у нее есть пентхаус в одном из небоскребов в городе, своя машина последней модели, доля в нескольких бизнесах, все, о чем мечтает простой тиенхайц. Но с возрастом к ней пришло осознание, зачем ей огромный роскошный дом, когда в нем никто ее не ждет, зачем ей столько денег, если ни на кого их тратить. Проанализировав себя, она пришла к выводу, прошлое так или иначе давлеет над ее решениями. Не сказать, чтобы ее семья была бедной, но и средней ее назвать язык не поворачивается. Мама почти весь день пропадала на двух работах, пытаясь обеспечить их маленькую семью всем необходимым. Она всегда ходила в добротной, хоть и недорогой одежде, а на столе всегда присутствовала еда, пусть и не всегда с мясом или рыбой. Бросивший их мужчина, а отцом он для нее уже никогда не станет, оставил огромный отпечаток на ее личности. Может быть, именно из-за этого она никогда и не стремилась развивать отношения с противоположным полом. Обложившись книгами и статьями по психологии, она стала разбираться в своих мотивах и поступках. Спустя время, это принесло ей результаты. Если она поняла правильно, ей стоит раскрыться, не пытаться смотреть на этот мир с враждебностью, особенно на мужчин. Надо сказать, первое время она даже к своему непосредственному начальнику испытывала толику презрения вперемешку с осуждением. Кто будет проводить собеседование в таком вульгарном кафе, а что стоят его наглые взгляды на ее нижние 90? И это при том, что у него уже есть жены и дети. Четыре тела никак на ситуацию не влияли, сознание-то у них всех одно. И почему-то именно он мне и нравится, вздохнула она про себя, придирчиво рассматривая себя через зеркало, выискивая какие-либо изъяны. Взяв со стола документы на заполнение, которые она отсортировала еще вчера, Чжули прошла в кабинет своего начальника. «Утречка, Чжули», — бодро поприветствовал ее Йо, оторвавшись от книги, дабы уделить должное внимание ее внешнему виду. У нее на лице не проступило и тени смущения, а вот внутри нее, будто бы начали порхать настоящие бабочки. «Доброе утро», — поздоровалась она, тем временем кладя небольшую стопочку бумаг. «Буду нужна, я в своем кабинете», как бы ей не хотелось побыть в его компании подольше, у нее тоже есть немало работы. Уходя назад, она всей своей кожей ощущала гуляющие по ее ножкам глаза. Не задумываясь, она чуточку замедлила свой шаг, сделав свою походку более виляющей, тем самым позволяя своему шефу как следует оценить ее достоинство. А ведь когда-то я говорила себе, что ни в коем случае не буду походить на тех стереотипных секретарш. Спустя 2 часа она вновь прошла в кабинет ее, у нее закончились некоторые письменные принадлежности, а запас он их всегда есть в одном из шкафов. «Высоковато», — пробормотала она, пытаясь достать до верхней полки. Спустя пару секунд к ней сзади подошел ее, при этом чуть ли не облокачиваясь на ее тело. «Давай я помогу», — только и сказал он, практически вжимаясь своим телом. «Почти получилось», — тихо прошептал он ей в красное ушко, когда она почувствовала, как некий твердый объект потянул края ее юбки вверх, дабы секундой позже встать ровно промеж ее ножек. «Как же стыдно!» — воскликнула про себя Чжули Мун, в то же время испытывая немалое возбуждение. Тонкая ткань ее трусиков уже заметно намокла, грозя в скором времени намочить и колготки. Уже некоторое время у них происходят такие игры, где она якобы что-то не может достать или сделать, дальше подходит он, стремясь помочь, при этом накаляя обстановку. Им обоим доставляет удовольствие участвовать в таких забавах. К тому же это неплохой способ отдохнуть и отвлечься от рутинной работы. «Еще немного», — произнес Йо, понемногу двигая своим телом вперед-назад. Его сильные и большие руки уже давно были у нее на талии. Иногда они спускались ниже, с нежностью оглаживая ее ножки и ягодицы. «Ага», — тихо ответила она, опираясь руками о шкаф. Только они и его твердый член не давали ей окончательно упасть. От прокатывающих по ее телу волн удовольствия подкашивались ножки. «Как же хорошо», — подумалось ей, когда наружу чуть было не выбрался очередной громкий стон. Она не знает, какой здесь уровень звукоизоляции, поэтому пыталась действовать как можно тише, чем заводила ее еще больше. Чжули была особенно чувствительна к его ласкам, ведь до их первой такой игры еще никто и никогда не прикасался к ее интимным местам. Они оба прекрасно понимали, это лишь вопрос времени, когда их тела безудержно сольются в экстазе, и, быть может, половой акт случится в этом же кабинете. Но пока что им обоим хотелось растянуть такого рода развлечения. «Сегодня фиолетовые, один из моих любимых цветов», — молчаливо одобрил ее выбор Йо, продолжая с особым усердием оценивать подкачанную попку своей секретарши, параллельно с этим, продолжая стимулировать ее киску своим бойцом. Кажется, Чжули готова, ее ножки сжались еще сильнее, а чуть позже он и сам почувствовал небольшую влагу на своих штанах. Еще несколько минут они продолжали стоять в таком же положении. Чжули приходила в себя после оргазма, а ее все никак не хотел оставлять в покое ее нижнюю часть тела. Все равно ему кончать смысла не было, зачем лишний раз марать себе штаны. Зато потом он вдоволь сумеет наиграться с ее телом. «Спасибо за помощь», — поправила свои очки Чжули, пытаясь действовать невозмутимо и спокойно, что получилось так себе. Все же они до сих пор стояли в весьма компрометирующей позе, при этом руки ее продолжали по-хозяйски очерчивать ее изгибы. «Еще пару минуточек», — отозвался Йо, пальцы которого прошлись по ее губкам, из-за чего все ее возражения куда-то испарились. 173 духовное оружие. Южная часть царства Земли. Карьер. Среди живописного места, полного огромных утесов, многоярусных террас, различных и причудливых типов скал, расположилась одна из баз, охраняющих этот мир от вторжения внезапных гостей. На плоском равнинном месте, вокруг искажающего свет прокола, уже который год стоит металлическая крепость. В одной из маленьких комнат общежития для военных, закрыв свои глаза, в позе лотоса сидел мужчина, лишь недавно разменявший свой 40 лет. Его крепкие на вид руки держали меч, кромка которого отдавала слабым зеленым цветом. Иногда клинок, словно умея дышать, наливался красивым изумрудным светом. Создавалось такое впечатление, будто орудие и человек – это две части единого целого. «Ты вновь стал сильнее, друг мой», – сказал мужчина, открыв свои глаза и невесомо проведя своими пальцами по лезвию холодного оружия. «Разговор с мечом – это достаточно распространенная привычка у людей, посвятивших свою жизнь фехтованию, ведь клинок становится для них настоящим другом или же братом. Последние несколько лет популярность разных видов холодного оружия увидела свой новый расцвет. Практически каждый практик так или иначе обзавелся каким-либо орудием убийства, и в основном, это различные виды мечей. И все это благодаря его учителю. Он, Хасук, пришел в школу пути меча учителя после увиденного боя на одном из турниров. Пусть его наставник и проиграл своему сопернику, но слава боя рассекателя все равно прошлась волной по ближайшим провинциям. Тогда еще молодому Хасуку пришлось рвать свои жилы, дабы пройти суровый отбор среди сотен других парней, которые, как и он сам, хотели поступить в школу боя. Насколько он знает, учитель не переставал искать другие материалы, которые обладали бы большей долговечностью. Спустя годы поисков и сотен разных материалов, он дошел до метеоритного железа, ныне же называемое «духовным». Прошел еще целый год прежде, чем появились первые результаты. Темный цвет духовного железа самую малость поменял свой цвет, на клинке добавились вкрапления темно-зеленого цвета. Эксперименты по другим типам материалов были им тут же отброшены, а все внимание сосредоточено на духовном железе. Путем дальнейших исследований и непрекращающейся накачки меча своей жизненной энергией, получилось придать всему мечу зеленый оттенок. Стоит добавить, что еще на первых порах меч начал обладать поражающим режущим свойством, и при этом повышенной стойкостью. Чем больше клинок менял свой цвет, тем более смертоносным он становился. В какой-то момент Бэй начал по-настоящему чувствовать свой клинок. На расстоянии 15-20 метров он точно мог угадать, где именно находится его оружие. Дальше больше. Наполняя свое оружие жизненной энергией, ему открылся новый доселе неизведанный мир техник и приемов. В радиусе 20 метров посредством сил своего разума, ему удалось левитировать свой клинок, нанося удары противникам на расстоянии. Делая сильный взмах мечом, получалось создать энергетическую волну, которая несла в себе неслабый урон. Не прошло много времени прежде, чем учитель начал обучать их первому шагу, наполнению меча своей энергией. И только тогда они осознали, какой поистине титанический труд проделал их наставник. Духовное железо имело огромное сопротивление жизненной энергии, иной раз казалось, что они идут против неких законов Вселенной. Дабы повторить его опыт, им приходилось на целые месяцы запереться в своих покоях, а негласным девизом их школы стали слова «Упорство есть величайшая из добродетелей».